и глядит мне прямо в глаза. Я хочу ей сказать что-то вроде «сочувствую», так получилось или черт знает что, и просто не могу. Зато вдруг вижу себя ее глазами, друга, держащего в руках оружие, которое только что выстрелило ей в спину. Валюсь, как она, тогда, сил нет даже на то, чтобы закрыть глаза, и я все вижу, но ничего не могу сделать. Приходит мгновенное, острое понимание. Я так вот валялся уже, в Твери, на асфальте проезжей части, когда спас Лидку. Это инициация, ядь, а глаза соль, не пусты. Теперь в них ненависть, ко мне, ко всем нам, нарушающим свое слово тварям оприч, предателям. Почему, Андрюха, и не объяснишь? Подвал наполняют фантомы, они отпочковываются от соль, отлетая в стороны, штук 10, и каждый неотличим от живого, каждый эманирует чувством, заставляющим реагировать на него, отвлекаться, а сама соль исчезает, то есть это для пацанов она исчезает. Они, маги первого уровня, ведутся на эти иллюзии и теряют из вида с нога, скользнувшую в тени. Я, нет, я все вижу и понимаю, сделать только ничего не могу, даже мизинцем пошевелить, и поэтому, лежа на грязном бетоне, наблюдаю, как озверевшая с нога, мой друг, калечит других друзей и сослуживцев. И теперь уже шансов нету у них. Маленькая четырехугольная квадратная комната становится нет, не бойней. Ведь Ганя потребовал, чтобы соль рассталась с катаной. Комната становится рингом, где бьются без правил. Фантомы встают перед каждым из пацанов, а соль, я умею теперь воспринимать происходящее с ее скоростью, выныривая из тени, склоняется надо мной, усмехается, вырывает из руки чертов жезл, и перед Федькой встает мясник, гора мяса, бицепсы торчат из-под майки, взгляд бешеного быка. Федька испуганно машет руками, если он дунет, в комнатке достанется всем, и поэтому не успевает. Эволюция сделала вас подлыми, хрипло говорит мясник в лицо Федьке. Кулак Федора проходит насквозь, как через голограмму, а соль, возникшая сзади, бьет его этим долгоруковским жезлом, резким тычком по шее над воротником, ниже шлема. Федька падает, соль каблуком дробит ему пальцы, почему-то без перчаток. Славики бьются с фантомом самой соль. Пространство тесное, парни не успевают понять, что это морок. Расчеты не в нашу пользу, визжит фантом, размахивая, кстати, катаной, верно? Плевать вы хотели на земское и прочее быдло. Вячеслав эффективно срабатывает против мечника, и даже не пострадал бы, будь это катана реальной. Но реально другая соль, которая скользит между славиками, цепляет лодыжку, бьет в затылок. Мирослав осознал подвох, но не успевает ничего сделать и тоже падает. Соль использует его массу, чтобы удар был сильнее. Горюнович закрутил вокруг себя вихрь какого-то мусора, бетонной крошки. Опознавать фантомов, вычислить настоящую соль, и движется к лестнице. «Ваша магия, грязная сила слабых», кричат ему хором две зеленокожих девчонки, сквозь призрачные тела которых летят камни, а третья молча бьет жезлом снизу, сбоку под чашечку, сустав гуляет, Горюнович впечатывается в стену, соль свирепо добавляет еще. Тургенев, вдавившись спиной в нишу между шкафов, в перекрест хлещет водяной плетью, рискуя зацепить и своих, а сам судорожно тащит фонарик, выкручивает на максимум и его лучом хлещет по воздуху тоже. «Я не расист», убедительно внушает ему призрачный мясник, стоя в водяных брызгах и бликах, но соль обрушивается Тургеневу на плечи со шкафа, повисает, тянет. Фонарик летит на пол, Тургенев складывается сломанный, соль откатывается. «Вы, опричники, худшие в человеческой расе», назидательно сообщает мясник и рассеивается. Сицкий тоже забился в угол, бестолково вертит башкой. В какой-то момент решается на рывок к лестнице. Проскакивает мимо двух соль, не обращая внимания ни на них, ни на сетование. Взаимодействие с вами не принесет ничего, кроме проблем и потерь. На третью соль он тоже не обращает внимания, но она берет Ганю за ворот и впечатывает в стену башкой. Сицкий был, как всегда, без шлема. Ему не повезло. Буран швыряет ледяную стрелу в кхазатку Клару, которая стоит перед ним и орет: «У тебя нет собственной воли и собственной совести, потому что ты опричник, и меня ты готов прихлопнуть, как комара, ради сраного высшего блага». Надо отдать Морозову должное, он успевает влепить в фантом целых 3 ледяных стрелы. Правда, все они попадают в стену за Кларой, но Буран упорный, а потом соль подпрыгивает, вцепляясь в трубу на потолке, на мгновение виснет, и Буран получает пяткой в ключицу. Перекос обочивается, соль мягко падает, виснет уже на нем, роняет. Буран тоже все. Снага действует жестко, умело, зло. Она не просто выводит ребят из игры, причиняет боль, калечит, мстит, разворачивается к последнему, который у меня за спиной, к единственному, кого я не вижу. Фантомы маячат у нее за спиной. Парни, все, кроме льва, лежат на полу. Ненависть кипит в глазах Снага. Стоя над скрюченным телом Морозова, она пинком бьет его в шлем. Еще раз, еще. Голова дергается. Соль смотрит не на Бурана, а на меня и на Долгорукова. Как вам? Она улыбается. Тварь, говорит ей лев, и взрывается светом. Иначе это не описать. Свечение изливается из его фигуры волнами, толчками затапливая подвал. Сияние окутывает тела, и лечит, и обжигает. Обжигает врага. Я же говори, Эль, верещит лев, создавая новые и новые волны света. Я же говорил, что всех вас смогу защитить. А вы не верили, дураки? И фантомы исчезают мгновенно, как соль в кипятке. Снага с горящими на голове волосами вылетает наружу, прочь из подвала, с диким, звериным воем. Кажется, своей невеликой массой она сносит дверь. Мне в грудь бьет колено льва, и сам он тут же валится рядом, как мешок. У него тоже инициация. Эпилог. Часть 1. Андрей. В комнате с белым потолком. Парни приходят в себя быстрее, чем мы со львом. Мы в себя вообще не приходим. Валяемся, как два куля. Мир вокруг тонко-тонко звенит, все какое-то ненастоящее. И я остро чувствую то, что раньше было словно за мешковиной, нащупывалось в грубых очертаниях, с усилием. А теперь течет прямо сквозь меня. Ток времени. На его пути можно возводить плотины, а можно его убыстрять. Можно даже поворачивать вспять, как я выяснил. Отчетливо осознаю, что теперь я все это умею, это и еще очень многое, и могу тренировать умения, но сил нет. А Долгоруков там что, интересно, в сиянии купается, воин света хренов. Пацаны его с меня оттащили, уже хорошо. Гоня опасливо идет на разведку, наверх, возвращается невредим. Ну, там эти, эльфик хазатка, шепнули теперь не дергаться, сидеть тут. Да мы, блин, и сидели, постанывает Горюнович, потирая коленку. И зачем тогда было нас тащить? Теперь снова сидим, только битые. Вот зачем, говорит Тургенев, кивая на нас со львом. Две инициации второго порядка в раз. К этому и были все мутки. У сальцев, это ты все подстроил, вот ты химик. Кукловод, мое уважение. Наверное, хорошо, что я не могу отвечать. Пусть думает, что хочет. Эх, ну почему? Почему тупые Снага так и не подожгли керосин? Продолжает бесноваться Тургенев. Ведь тогда я бы инициировался вторым порядком, я, или сгорел бы заживо. Но этот риск не кажется Водяному слишком высокой ценой за статус великого волшебника. А мне папа сказал, нахрен эту инициацию, неожиданно произносит Сицкий. Не выйдет, и слава богу. Ты, главное, сын, себя береги. Я только сейчас понял, что он имел в виду, блин, и плачет. Сверху шум. Через некоторое время в подвал врывается группа бойцов, камуфло как у нас, только посвежее. Иронично, чтобы спасти здесь сидящих, сюда второй раз за день заходит спецгруппа. Слава богу, в этот раз никто не сопротивляется. Двое вторично инициированных. Работаем протокол номер 2, в пространство говорит незнакомый нам капитан прямо из подвала. Ага, появилась, значит, связь. Протокол номер 2 выглядит вот как. Нас с Долгоруковым растаскивают еще дальше, окутывают, отдельно каждого, каким-то мерцающим полем. На носилках тащат наверх и везут, кажется, на базу, каждого на отдельной машине. Слышу, как кто-то из новоприбывших орет на Никитюка. Насрать, пешком пойдете. Немного я успеваю понять, но судя по виду промзоны и обрывкам реплик, прибыло подкрепление, Снага смылись, остатки монстров успешно уничтожают. Соль нигде не видно. Я все жду, когда вырублюсь, но этого не происходит. А вот и база. Незнакомые мне бойцы тащат носилки в незнакомую часть лазарета. Изолятор, ага. Причем выглядит так, что неясно, обо мне заботиться или об остальных. Хочется пошутить в духе. Пацаны, а вы че все седые? Но по-прежнему сил нет. И тоже, наверное, к лучшему. Наконец, выключаюсь, глядя в потолок. Когда прихожу в себя, потолок не изменен. Окна в изоляторе нет, часы над дверью показывают, сколько времени, но спешат на 40 секунд. Здравия желаю, Андрей, шелестит голос из-под потолка. Ты кто? Искусственный интеллект, посошник, очень приятно. А во, посошник, главный, координирующий эскин всей базы. Раньше он до разговоров со мной не снисходил. И чего тебе надо? Пользуюсь случаем, чтобы поговорить с недавно инициированным магом второй ступени, пока есть время. Это нечастая возможность, может представлять интерес. Пока есть время, что это значит? Андрей, вы инициированы, цель достигнута. Здесь вас оставлять незачем. В ближайшее время вертолет заберет вас в Южно-Сахалинск. Инициирован. Вспоминаю то, о чем нам рассказывали. Инициация второй ступени – большая редкость. Происходит лишь в молодом возрасте, а чаще – в подростковом. Случается на фоне бурных событий, острых переживаний, стресса. Значит, это и было целью всего – подтолкнуть кого-то из нас к инициации. За этим все провокации и манипуляции. Ваш уровень доступа не предполагает ответа на этот вопрос. Ясно. Неожиданно я понимаю, что должен сделать прямо сейчас. Не лясы с Искином точить. У меня есть другой, самый обычный вопрос. Варя сейчас на базе, на него ответишь, с удовольствием. Ведь я собираю все сведения о ваших реакциях в доступных мне рамках. Варвара Сокольская, крепостная подполковника Челядниковой, сейчас на территории гарнизона, в штабе. К сожалению, вы не можете с ней пообщаться. Неужели, усмехаюсь я, вскакиваю с кровати. Курсант Усальцев, начинает волноваться Искин, прекратите самоуправство. Вам надлежит дожидаться сопровождения в изоляторе. Изолятор построен с учетом попыток недавно инициированных открыть двери изнутри. У вас не получится состарить замок. А как насчет этого? Моя форма лежит тут же, около кровати. Кто-то поленился принести новую или испугался. Вытягиваю из внутреннего кармана мундштук, прощальный привет Альбины Сабуровой, артефакт, что так у меня и остался после вылазки на комбинат, той вылазки, для которой Сабурова и ее подруга Челядникова меня использовали. Последний, третий заряд, вот и пригодится. Отставить, Усальцев, вопит Искин, я вынужден объявить тревогу, будут приняты меры к вашему задержанию. Ой, не смеши, скажи еще ликвидации, столько манипуляций и крови, чтобы инициировать, а теперь вы мне повредите, да сейчас, я чувствую себя превосходно. Как заново родился, внутри кипит отчаянная решимость. Прыгаю к двери, подношу артефакт к замку выдох да. Сбой магического контура, писклявым голосом говорит из косяка Искин, но не посошник, а мелкий, который по автоматике. Дверь разблокирована, огонек рядом с дверью гаснет, и я с усилием, но отодвигаю в сторону тяжелую лифтовую створку. Коридор, еще дверь, заперта. Ну уж этот смогу состарить, смогу. У выхода из блока дежурный, но он не решается ни стрелять в меня, ни попытаться задержать, лишь начинает что-то кому-то докладывать. Я иду в штаб, на базе какая-то непривычная суета. Много пришлых, ни наших, ни знакомых лиц. Везде кто-то на кого-то орет. Караулов на своих местах нет. Поэтому я беспрепятственно дохожу до штаба и оказываюсь внутри. Лестница, коридор. Из кабинета Ожегина тоже доносится ор. Очаг хтани в жилой застройке. Сговор с криминальным авторитетом. Ритуал крови. Если б мы были в Японии, я бы тебе самому предложил брюхо себе вспороть. Трибунал, ядь. Посеяв ветер, пожнешь бурю, любил изрекать дядя Женя, дернув бутылочку пива. Каждому свой грубый помол, господин полковник. Мне, не сюда. Иду в кабинет Челядниковой. Глафира Арефьевна судорожно перебирает какие-то бумаги, покрикивая на Варю, та ей помогает. Когда я появляюсь в дверях, застываю Тоби. Иду к столу, пытаюсь взять Варю за руку, прикасаюсь даже, но она отдергивается, встает со стула, жмется к стенке. Челядникова смотрит надменно, но в глубине глаз страх. Напыщенно, блин, звучит. Но это так, чего надо, Усальцев? Почему без доклада? За вами долг, Глафира Арефьевна, говорю я. И мы знаем, о чем я. Что скажете? Челядникова прикусывает губы. Окно приоткрыто, из него доносится гул, вертушка, что ли, летит, и вопли. А второй, второй где? Второй на месте. А я тебе все сказала, Усальцев. У нее спрашивай. Вот прямо сейчас, давай, вот она стоит. Бери и спроси. Я чувствую какой-то подвох, но не понимаю в чем. Варя таращится на меня своими глазищами, огромными, влажными, волосы опять растрепались, губы подрагивают. На шее, у самой впадины, пульсирует синяя нитка. Рублю с плеча. Варенька, я тебя, я хочу тебя освободить. Я ведь выполнил поручение твоей хозяйки. Тогда, я хочу, чтобы ты была свободна и мы с тобой были вместе. Челядникова усмехается. Ну, что скажешь, Варвара. Уговор Андрей действительно выполнил. Так что вот тебе как есть мое слово. Если хочешь, выпишу тебе вольную. С ним останешься, Тон Челядниковой презрительный, но сейчас некогда с этим разбираться. Ну а если нет, со мной едешь. Только, Варвара, надо прямо сейчас решать. Говори. Ну, Варя всхлипывает, ломает руки. Я, не обращая внимания на лежащие на столе бумаги, перемахиваю туда, к ней. Пытаюсь обнять. Варя вся сжатая, угловатая. Не хватай, не твоя еще, говорит Челядникова. Варька, ну, она достает из шкафчика со стеклянными дверцами какой-то бланк. Это гербовая бумага, будет считаться. Искин заверит. Слышишь, посошник, так точно, отвечает растерянный голос из-под потолка. Готов заверить досрочное расторжение контракта, если требуется. Ну, Варька, Глафира Арефьевна, Варя выкручивается из моих объятий. До меня доходит, что глядит она в этой сцене не на меня, она глядит в первую очередь на хозяйку. Глафира Арефьевна, матушка, ну зачем вы меня так мучите? Я ведь вам честно служу, стараюсь, все делаю. И в тот раз все сделала, как вы велели. Видишь, курсант, удовлетворенно говорит Челядникова. На слове курсант она делает особый акцент. Я ведь Варьку не в черном теле держу, кормлю, одеваю. Ты, конечно, не соображаешь. Только у нее вон один шарфик больше стоит, чем твоя доля в хате в Твери. Синяя жилка над сползшим шарфиком. Прости, Андрей, говорит Варя, отступая от меня к хозяйке. От припухших век катятся по красивым щекам крупные слезы. По щекам цвета слоновой кости. Идеального цвета. Варина тушь не течет. Прости, ты хороший, но... Просто уйди, Андрей. В кабинет входит четверо. Рокотов, двое незнакомых бойцов в форме рядовых без погон, в полном боевом обвесе и грузный мужчина с усталым лицом в форме вахмистра, смутно знакомый. Вот он, говорит Рокотов, с раздражением глядя на Варю, Челядникову и разбросанные по полу бумаги. Усальцев, почему одет не по форме? Я и вправду в кителе прямо поверх нижней рубахи, не заправлен, не зашнурован. Ерунда, Рокот, говорит тучный вахмистр, и я внезапно его узнаю. Это ж Хоботов, тот, который нас сюда в вагоне вез. Пошли, Андрей, за тобой вертушка. Вещи твои из тумбочки забрали уже. В Южно-Сахалинск, спрашиваю я, меня штормит. Абсолютно не владею собой сейчас, и понимаю это. А значит, главное, ничего не делать. Просто ничего не делать. Выдыхаю. Хоботов улыбается понимающе. Рядовые подобрались как два охотничьих пса. Рокотов, кажется, сейчас плюнет на кипу бумаг. И тут все вспыхнет. А куда потом? Автоматически спрашиваю я у вахмистра. А потом, как разговор сложится, господин маг второй ступени, понимаешь? Варя отнимает руки от лица. Что? Слезы как будто высохли. Маг второ, Андрей, ты инициировался. Пока, Варя, говорю я, ничего не делать. И мы с Хоботовым, Рокотовым и двумя бойцами в закрытых шлемах идем прочь из штаба. На улице ротмистр наконец сплевывает. Вот насколько же в хтани легче, а, Хобот, ну кто-то же должен и тут, покурим, а то на площадке нельзя, покурим. Хоботов достает пачку, угощает, не глядя на рядовых и меня, ротмистра. Потом, улыбнувшись, молча предлагает и мне, не курю. Невдалеке на посадочной сразу две вертушки, в одну из них как раз забирается долговязая фигура, лев, и оттуда бегут сразу семеро, в разнобой, толпой. Сперва бегут быстро, но чем ближе к нам, тем медленнее, и даже пытаются в построение. Ну что за бараны, цедит Рокот, курсанты, смирно, Сицкий, опять визор не заряжен, Тургенев, чё ты мокрый, как после течки, тут 300 метров нет, Мамонтов, ты куда пояс свесил, рановато еще, совсем потеряли страх, Суворин, на кой ляд перчатки нацепил к этой форме, в сортир теперь тоже в перчатках будешь ходить, всему кагалу, банька по опричному, третий и пятый ангары. Все, вольно, теперь у вас 5 минут, попрощайтесь с Усальцевым, а ты иди к ним, не грей уши, пока мы с Хоботом покалякаем, инициировался он, ядь важная птица, прощаемся, то есть не прощаемся, теперь я опричник, мама, пересечемся, напоследок, перед тем, как идти к вертушке, Хоботов окликает Ганю, Сицкий, я, привет бате передавай, эпилог, часть 2, Андрей, с видом на огни, в вертолете в основном молчим. И шумно, и неохота мне ни о чем говорить с Хоботом. Хочется заниматься самоедством. Но это, путь в никуда, и потому я командую сам себе отставить уныние, курсант Усальцев. Призываю вместо уныния злости перестаю пялиться в одну точку. Встречаю цепкий, оценивающий взгляд вахмистра, да какой он, Нахрен, вахмистр, а впрочем, может быть, и настоящий, неважно, не грусти, тоже орет мне хобот и подмигивает. Жизнь только начинается, найдешь себе еще подругу. Стягиваю наушники, проехали про подругу, чего мне вообще ждать теперь? Пожилой вахмистр правильно понимает вопрос, а сам не догадываешься, куда тебя с таким даром захотят приспособить. Людей спасать, в голову, конечно, приходит воскрешение соль, в смысле, разумных. Хоботов усмехается. Управление временем – редкий дар, Андрей, очень редкий. А время? Время ведь – это жизнь, буквально. Ну и, он наклоняется, чтобы орать негромко. Во власти, каркает Хоботов, много стариков. У них все есть, только вот смерть уже рядом. Твой дар для этих людей не спасение, но хотя бы отсрочка. Ты для них бесценен. Молчу, пораженный. Не то, что я себе представлял, надевая мундир опричника. Совсем не то. Вспоминается лаборатория, из которой забрал меня в самом начале этого большого пути штабс-капитан Хлынов. Внезапный вызов сверху. Штабс-капитан выгоняет заведующую лабораторией из ее собственного кабинета, та даже не сопротивляется. Голографический силуэт, китель, седина на затылке. В Поронайск, ага, Хоботов смеется, орет. Всегда есть те, кто оприч, даже среди опричников. Понял, люди такие козлы, и что мне делать, нахрен мне такая судьба, имею в виду я, и Хоботов опять понимает, не поддавайся, торгуйся, вертись, а чего делать, парень, никому не легко, нигде, жизнь, такая, вертушка приносит в расположение совершенно иной части, площадка, просторная, с неестественно гладким покрытием, огроменные корпуса вдали, не то что наши бетонные кубики, по площадке катаются шаттлы, не пешком драпать. Впрочем, рассмотреть базу в подробностях у меня не выходит. Когда шаттл подвозит нас с Хоботом к краю площадки, там встречает какой-то коротыш в штатском. А Бориса Ануфриевича здесь нет, уже в городе. Сказал, курсанта порталом сразу туда. «Бывай, Андрей», — говорит Хоботов. «Свидимся». Прежде, чем я успеваю что-то понять, меня тащит к мерцающему овалу, который колеблется в воздухе. Туда, туда, упираюсь. «Сумку мою отдайте, без сумки никуда не пойду», — коротыш всплескивает руками. Появляется сумка, и вот еще, бумага, выведен из стажировочного контингента в связи с подтверждением инициации второй ступени. Подлежит зачислению в реестр действующих магов опричнины на общих либо специальных основаниях. На глазах у неодобрительно на меня косящихся местных опричников в высоких званиях я комкаю в сумку китель, достаю синюю с полосками куртку, с форменными штанами, нормас, мой стиль, и захожу в портал, попадаю в ресторан, играет музыка, стоит лакированный стол, покрытый белой скатертью, сбоку от стола согнулся в поклоне официант в бабочке, тут вроде как отдельная зона, VIP-столик, за столом развалился в кресле мужичок в жилетке, с острой бородкой клинышком, в золоченых очках, а вот и наш герой, восклицает он, присаживайся, давай, давай. Говорят, лучший рыбный ресторан Южно-Сахалинска. Рекомендую икру морского ежа под шампанское. Ну или под саке. С местным колоритом, покрепче. Человек, саке и две рюмки. Официант вовсе не человек, а вроде как полуэльф, но мгновенно исчезает. Ты кто такой? Спрашиваю у мужика, усаживаясь напротив и поставив тяжелую сумку с гербом государства рядом со стулом. Тот оскаливает в улыбке зубы, все фарфоровые. Ну что ж, представлюсь, Борис Ануфриевич Шакловитый, из столицы, я молча смотрю на него, думный дьяк чародейского приказу, а, вот и саке, выпьешь, молча качаю головой, у вас в Твери все такие суровые, у нас на районе, да, любим, когда по делу, Шакловитый начинает ржать, заливисто, похрюкивая, так, что очень хочется встать и прописать ему в лощеную рожу, сдерживаюсь, ничего не делать, ладно, к делу так к делу. Сейчас мы всем заведении отобедаем крабов возьми, с огурцами, с белым вином. Не хочешь, отобедаем, а далее в гостинице меня обождешь. У меня еще пара бесед будет, а потом портал. Отправимся с тобою в столицу. Там скажут, что делать дальше. Работа найдется. В деньгах, Шакловитый подмигивает, никто не обидит. Так что не чинись, не хочешь крабов, уху закажи. Под беленькую, качаю головой. Нет, никуда не поеду. В смысле? Шакловитого забавляет моя реакция, в коромысле, кажется, так с думным дьяком говорить не положено, да и хрен с ним, иду в гостиницу, покупаю билет на поезд, маму давно не видел, Шалиш, брат, ты теперь маг второй ступени, по умолчанию, военнообязанный. Пожимаю плечами, так я не отказываюсь, вытаскиваю из кармана штанов бумагу, военнообязанный. Призывайте куда хотите, согласно общему распорядку, но вот прямо сейчас, я не курсант, не стажер, просто человек. Кстати, я твоих документов не видел, Борис или как тебя звать, ну да ладно, короче, не поеду, согласно общему распорядку. Ты хоть знаешь, сколько час моего времени стоит? Знаю, неожиданно для себя произношу я, каким-то особенным голосом, непроизвольно, потому что теперь это правда. Я знаю, сколько стоит час твоего времени, только не в деньгах. Шокловитый перхает, у него изо рта летят брызги саки и ошметки каких-то морепродуктов. Глаза становятся злыми и сфокусированными. Вот, теперь пообщаемся по-человечески. Весь аппетит испортил, бурчит он, отталкивая официанта с салфетками. Да воды, воды принеси мне, остолоп. Тьфу ты, ладно, хочешь по-серьезному поговорить? Конечно, киваю я. Подожди, заказ только сделаю. Дружище, подскажи, у вас картошка с курицей есть? Мы говорим с Борисом Ануфриевичем больше часа. О том, как становятся магами второй ступени. Как вышло, что в 126-м Паранайском опричном гарнизоне сложились собственные порядки. Как традиция штрафного служебного захолустья, спартанские мальчики должны драться. Привела к конфликту с общиной снага, а потом и ко всему этому. Ожегин ваш, известный честолюбец. И, к слову говоря, пустоцвет. А это для нашего брата-опричника, карьерный приговор. Смириться с сим господин полковник никогда не мог, ударился в интриги. Оттого оказался сначала здесь, в Паранайске, в ссылке, считай. Ну а теперь, видишь, и тут кашу заварил, расхлебываем. Усмехаясь, Шокловитый рассказывает о программе «Перспективные маги», по которой курсант Усыльцев и попал в Паранайск. Программе, специально предполагающей направлять курсантов в захолустные гарнизоны на практику, для помещения в стрессовые условия, ради инициаций. Тут отец-командир ваш, конечно, перегнул палку. Замысел Ожегина был создать в Паранайске постоянный очаг социального напряжения, забрасывать в этот очаг небольшие группы курсантов, ставить их в действительно кризисные ситуации и таким образом получить необыкновенно высокий коэффициент инициации второго порядка. Иными словами, производить чудеса конвейерным методом. Если бы это сработало, лет через пять Ожегин вернулся бы в столицу триумфатором, и множество великих волшебников было бы обязано становлением лично ему. Изначально он не планировал чересчур далеко выходить за рамки обычая попустительства, когда молодых опричников попросту не особо наказывают за драки. Но чтобы поддерживать город в состоянии контролируемого хаоса, Ожегин влез в местные политические игры, использовал свои связи, чтобы временно выслать из Паранайска начальника милиции, какого-то там Кхазада, который, по словам Шокловитого, бардаку бы такого не допустил, свел дружбу с криминальным авторитетом Парамоновым, местным бандосом по кличке Барон. Познакомила их Челядникова, ведь с Альбиной Сабуровой та когда-то училась в институте благородных девиц. Ну а сама Сабурова оказалась отмотавшей срок каторжанкой, которая тут, в опале и ссылке, тоже прибилась к барону. Ожегин полагал, что будет очень удобно загребать жар руками великой волшебницы, формально никак с опричниками не связанной. В итоге, правда, жар загребли руками самого Ожегина. Поначалу все складывалось для господина полковника как нельзя лучше. В первый же выход в город курсанты подрались с группой снага, дурное дело нехитрое, и вмешательство боевитой мутантки Соль лишь усилило напряжение. Вот только в дальнейшем некий курсант Усыльцев вместо того, чтобы углублять конфликт, вступил с этой мутанткой в сговор, и вместе они стали пытаться разрядить обстановку. Верно, ну, теперь мне и в самом деле хочется выпить, но явно не стоит. Продолжай. Тогда Ожегин применил провокацию с оставленной кровью. Вину за это планировалось повесить на самих снага. Предполагалось, что в ходе инцидента на комбинате кто-нибудь из курсантов либо инициируется, либо всерьез пострадает, чтобы подлить керосина в начавшее затухать пламя противостояния. Однако Усыльцев и его боевая подруга опять стали действовать вместе, и опять все испортили. А военный вождь снага вместо того, чтобы впасть в раж и наделать глупостей, устроил расследование дела с помощью другого крутого мага, аваланской друидки. Шокловитый щелкает пальцами, чтобы ему еще налили воды, а потом также жестом отгоняет официанта. Что ж, полковник решил одним махом избавиться и от улик, и от курсанта Усальцева. Отчасти его расчет оправдался. Опять глядит на меня с усмешкой. 17-летний юноша, вдохновленный задачей спасти из рабства, кстати, подложенную ему Челядниковой «Damsel in distress». «Не, чего?» — рычу я. «Damsel in distress», — говорит шокловитый, снова пододвигая блюдо с креветками. «Значит, дева в беде. Архетипический образ. Благородному рыцарю сразу же хочется поскакать и спасти такую. Хочу ответить ему что-то резкое, но сдерживаюсь. Сам дурак был, Андрюха. Слушай теперь. Однако и доставлять удовольствие шокловитому, реагируя на его подначки, я не стану. Невозмутимо грызу куриную ногу. Я говорю, дальше что, ГХМ? Ну вот, предполагалось, что ты попадешься, тебя убьют или по меньшей мере покалечат. Тогда дальнейшая эскалация шла бы под знаменем отмщения за товарища. Однако вождь с нога, как его звали, мясник, и тут всех удивил. Персонал комбината проявил редкостную для снага дисциплинированность, а мясник попытался решить ситуацию законными методами. Пришлось спешно подключать Сабурову, чтобы замести мусор под ковер. Ну это все ты видел собственными глазами. Киваю. Шокловитый собирается с силами и опять ударяется в театральщину. Любит он это дело, я смотрю. Хуже всего было, для Ожегина, конечно, что не в меру прыткого курсанта Усальцева уже не вышло бы устранить своими руками, списав все на злобных снага или несчастный случай. События в Поронайске начали привлекать внимание, и гибель курсанта могла стать катализатором настоящего расследования. Шокловитый самодовольно усмехнулся и ущипнул себя за бородку, а потом спохватился, что пальцы жирные, и досадливо скривился. Дальше, Борис Ануфриевич, дальше. Дальше Ожегин решил зайти с другой стороны, и подначил другого курсанта, Льва Долгорукова, напасть на подругу Усальцева. Вот только даже друзья Долгорукова отказались его поддержать, курсанты вовсю уже подозревали, что с ними играют крапленными картами. Потому Усальцев запросто смог убедить их вовсе не выходить в город. Вспоминаю 4 подряд дуэли на ристалище. Запросто, ага. Ладно, мели, Емеля тьфу, заразился от Шокловитого. Это ставило на планах полковника крест. Поронайск тем временем привлекал все больше ненужного Ожегину внимания, и спасти положение мог только быстрый, безоговорочный успех, то бишь волна инициации второго порядка. По удивительному стечению обстоятельств именно в этот момент в городе открылся очаг хтони. Расследование еще идет, обвиняемые в один голос перекладывают ответственность на Парамонова и покойную Сабурову. Мол, они по собственной инициативе призвали хтонь в городские районы, чтобы ГМ уменьшить численность конкурирующей криминальной группировки чудовищными методами. Командование базы, мол, не могло такого предусмотреть. Однако опытные интриганы знают способы отдать приказ так, чтобы потом под правдоскопом заявить, что даже не подозревали о его существовании. Так или иначе выплеск хтони вкупе с жестокими и откровенно ненужными карантинными мерами привел к памятному тебе подвалу, где произошли сразу 2 инициации как минимум, 2, то есть, Ожегин добился, чего хотел. Почему же тогда началось расследование? Расследование организовал отец твоего друга Гаврилы Сицкого. Не напрямую, но у малых родов свои методы. Сицкий вспоминаю, сколько над Гане издевались за малость рода, как часто Долгоруков и прочие напоказ игнорировали его протянутую для пожатия руку. Но почему вмешались именно Сицкие? Остальные ребята, разве они не рассказывали родителям, что тут происходит? Я не про земских сейчас, но Тургеневы, Горюновичи, Морозовы. Где они, и где какие-то Сицкие? Почему великие роды не вписались за своих детей? Все дворяне родителям жаловались, хоть и не делились с товарищами. Кто-то даже прямо просил вмешаться, навести порядок. Но видишь ли, в чем дело, Андрейка? Дети из земщины часто завидуют маленьким аристократам, у них есть личные гувернеры, пони, еда с серебра и золота. Власть над челядью, любая дворовая девка по щелчку пальцев Борчука падает на колени и открывает ротик. Однако кое-чего земские дети не знают. Например, что многие аристократы предпочтут, чтобы наследник рода героически погиб, чем чтобы он остался пустоцветом. Вот Сицкие между благополучием сына и величием рода выбрали сына. Остальные им с этим жить, Андрей, не тебе. И довольно о грустном. Собственно, я уполномочен, Усальцев, тебя наградить за конкретные действия по ликвидации очага хтони. Ты, герой, отмахиваюсь. Потом наградите. Курица тоже не лезет в горло, я ее в пику этому пижону заказал. Выходит, о части того, что творилось, вы знали. И вам, Типа, было норм, стравливать курсантов со снага, норм, вдруг кто-то инициируется. Ну а магия крови уже нельзя. А граница где? Шокловитый, в отличие от меня, пьет. И уже под шафе. Раскраснелся, стянул шелковый шейный платок в оранжево-зеленых разводах. Ну, брат, если бы мы с тобой были аваланцы, я бы вспомнил яичницу, и что для нее надо яйца разбить. Знаешь, да, но мы русские. Поэтому я тебе отвечу по-русски. По чесноку. Шокловитый слегка наклоняется и легонько рыгает. Я отодвигаюсь. Лес рубит, щепки летят. Понял? Вот. Ну а насчет границы? Если б она была, граница это. Тогда, Андрюх, было бы сильно проще. Только ее, понимаешь, нет. Ожегин вот считал, что граница, это пока не попался. Попался. Другие считают, граница, это пока никого не убил. Сам-то как думаешь? Я думаю, что граница, это пока не звездят. В темную пока не играют. Вот это, зашквар. Это ты еще молодой. Нах пошел, Борис Ануфриевич. Думный дьяк таращит глаза, опять кашляет морепродуктами, потом грозит мне пальцем и смеется. Вот за что люблю во всякие перди ездить, что меня там еще могут послать. В Москве-то некому. Но это в первый и последний раз, Андрюха. Понял, еще раз себе позволишь, не взыщи. Пожимаю плечами. Либо далеко пойдешь, либо совсем недалеко, бормочет шокловитый пьяную мудрость. Ладно, к делу. Что я предлагаю? Служба по особым поручениям. Обучение за казенный счет, индивидуальное УЖО, не в училище. Какие будут твои условия, чтобы ты не кабенился? Условий три, говорю я, ковыряя картошку. Странно осознавать, что здесь, в этом ресторане, в незнакомом мне городе, от которого я час назад был в 300 километрах, определяется вектор моей судьбы и времени моей жизни. Впрочем, потом, история должна завершиться благополучно не только для меня, и это важнее всего. Первое. Ты сказал, что вы выяснили, кто ликвидировал очаг Хтани. Значит, знаете, что я там был не один. Я хочу знать, что с моей напарницей, и хочу, чтобы с нее были сняты все обвинения, если они есть. Мы с парнями не имеем претензий к ее действиям. Без нее случилась бы катастрофа. Ты мне говорил про награду, так награда должна быть наша общая. Столичный гость усмехается. Знаем. А как же, не имеем претензий, ишь ты. Ты теперь, Андрей Филиппович, часть системы. И не тебе решать, к кому у этой системы претензии какие. Даже если ты сам, повод для оных. Наклоняю голову. Спросил про условия, отвечаю. Первое, такое. Ладно, усмехается думный дьяк, принято. Не грозит ничего твоей подруге. Эта девица создала двух великих волшебников. Одного через дружбу, второго через вражду. Кто знает, чем она окажется полезна государству в следующий раз. Казнить ее за драку со спартанскими мальчиками было бы расточительно. Ну а что до наград? Тебе теперь свои светить не положено. Работа такая. Ну а ей не положено вручать. Тогда и мне не надо. Как скажешь, быстро соглашается шокловитый. Была бы честь оказана, воля не отнята. И с прищуром глядит. Пожалею я о своих словах или нет? Где соль? Повторяю я, у друзей. Не волнуйся, о ней позаботиться. Кстати, по-прежнему на тебя обижена, как я понимаю. Но о том у нас будет отдельный разговор. Скажи сперва свое второе условие. Откашливаюсь. Как я понял, вы приехали расследовать злоупотребление командования гарнизона. Расследуйте тщательно. Я хочу, чтобы все причастные к заговору отправились под трибунал. Не только Ожегин. Шокловитый хихикает. Ты про госпожу Челядникову, небось, Аташ? Думный дьяк неожиданно становится трезвым. Абсолютно. Это что, магическая сила такая? Голос сухой. Ты не учи меня мою работу делать. Я государю верно служу. Потрясем всех. И кто ждет этого, и кто надеется, что пронесло, и бумажки жжет да улики прячет. Казнократство повыведем. А тебе, Андрей, скажу вот что. Только теперь мне становится по-настоящему неуютно. Наверное, как шокловитому, когда я показал свою силу. О том, что в подвале случилось, ни единой душе знать нельзя. И сие уж не обсуждается. Посему ни с кем из земщины здешней больше встречаться не будешь. Лишнее это. Понял? То есть с девицей по имени Соль не увидишься, хоть она на тебя и таит обиду. Такие регламенты у нашей службы, хоть что решай. Третье твое условие, я молчу, обижена. Это значит, Соль считает меня предателем, ударившим в спину. Но если она меня не убила, и если пришла в себя после того безумия, и если ей ничего не грозит, меня услышали, это главное, то, значит, Так тому и быть. Мне теперь все равно не дадут сказать ей правду. Ну а врать не стану. Говорят, у Ильдаров есть больше 100 слов, обозначающих понятие судьба. Тогда, третье. Насчет службы по особым поручениям, согласен. Не согласен, в темную и бессрочно. Уговор такой. Делаю, что скажете, если объясните зачем. Итак, каждый раз. Тогда не за страх, а за совесть буду служить, Борис Ануфриевич. Шокловитый откидывается на спинку стула, качает головой. Уже прям так не будет, Андрей. Не бывает так, граница не прибита гвоздями. Но я тебя услышал, я на тебя посмотрел. Вердикт мой таков, и вправду с тобой лучше работать открыто, лучше для пользы дела, так и будет. Есть и четвертое, говорю я, сначала хочу родню повидать, на недельку. Шокловитый щелкает пальцами. Полуэльф-официант тащит серебряный поднос, и на нем лежат два оранжевых прямоугольника бумаги с тиснением, железнодорожные билеты. Я вижу, что ты упертый, говорит Шокловитый, сам поедешь, и понял уж, что домой попросишься. Полчаса назад приказал тебе билеты оформить, за счет казны. Поезд утром, с него на паром мудрость Митрандира успеваешь, потом снова на поезд. Может, оно и правильно для тебя, снова через все государства прокатиться. Встаю. Приятно было познакомиться, Борис Ануфриевич. Думный дьяк фыркает, когда я достаю деньги и складываю на белую скатерть столбиком. Но молчит. Пюрешка с курицей в этом месте стоит, как Федина почка. Но надо же мне куда-то девать деньги за продажу тяги, раз на выкуп копить не нужно больше. Тут и маме на новую кухню, и Литке на аволонский языковой лагерь хватит. По набережной прогуляюсь, говорю я, подышу морским воздухом. Нету здесь морской набережной, спецагент хренов. От Южно-Сахалинска до моря больше 20 верст, только река Рогатка. Жаль, ну да ничего, Рогатка так Рогатка, все равно интересно. Зеркальные двери распахиваются, швейцар кланяется, и я выхожу в теплый осенний вечер. Огни. Завтра в поезд. Время чего-то нового. Время. Эпилог. Часть 3. Соль. Полюби и мою тень. Соль. Тот, кому ты доверяла, предал тебя. Мотя, скрестив ноги, сидит на полу возле топчана и глядит на меня спокойно и серьезно. Это его собственный свободный выбор. Не твоя вина. Чужой выбор не делает тебя плохой. Прикрываю глаза. Чужой выбор, может, и не делает, а вот мои собственные поступки. Не все события того дня я помню. Мне рассказали, что я вышла из подвала, обожженная, ослепшая, ничего не воспринимающая, и просто застыла в проеме. Никого не выпустила и никого не впустила, и лицо у меня было такое, что желающих поспорить не нашлось. А потом открылся портал, оттуда вывалился опричный десант из Южно-Сахалинска, и ему даже разгонять толпу не пришлось. Все сами быстренько разошлись. Десяток магтехнических пушек и сотня здоровенных мужиков в броне очень способствуют тому, что каждый в толпе, только что рвавшийся сжигать псогловых заживо, резко вспомнил про ужасно важные и срочные дела. Десантники забрали из подвала курсантов, свидетели сообщили, что все они выглядели изрядно потрепанными, но вроде вышли в основном своими ногами, и больше их в Поронайске никто не видел. Меня десантники тоже забрали, но не в свои опричные подвалы, а отвезли в дом и передали токс с рук на руки. Ничего этого я не помню, зато помню отчетливо, как Андрей целился мне в спину из этого морготого жезла и как я рефлекторно отпрыгнула в сторону, только левое плечо задело по касательной, но этого хватило, чтоб ясно понять, световой луч смертелен, для меня так точно. Помню, как забрала у Андрея жезл и принялась избивать всех, не разбирая, кто в чем виноват. Било не то что с удовольствием, но с мрачным каким-то удовлетворением, каждое изуродованное лицо, каждая сломанная кость, каждый крик боли и страха делали чуть более целым мой мир, расколотый предательством. Помню, как легко и весело плясали фантомы, принимая на себя жалкие мальчишеские атаки, десяток сразу, и они выкрикивали то, что билось у меня под черепом. Тень во мне стала сильной, сильнее, чем я сама, и помню волну света, подлинного, мощного, сметающего все, так разительно отличающегося от глупых ученических фокусов. Свет рассеял фантомы и меня саму едва не рассеял, но я снова на каком-то рефлексе ушла, хотя, наверное, уже не полностью. Что-то во мне сдвинулось там, в том морготовом подвале, а потом помню только этот топчанный лицо Токс. Она сжимала мою руку и говорила на древнем языке, и хотя разум мой его не понимал, но что-то глубоко внутри откликалось и оживало. Потом был поток посетителей, знакомых, незнакомых, взрослых, детей, снага, кхазадов, людей. Токс сказала, что впускала каждого пятого и не дольше, чем на четверть часа, но их было множество, и все слова благодарности и надежды слились в единый призыв вернуться к жизни. Они знали, что очаг устранила я, а о втором участнике этого события все предпочли забыть. Еще меня помнили и у школы, и у подвала, и возле умирающего Генриха, и ждали, что я займу его место, стану их защищать. Отдельно помню Малокова, Борхеса помню, он все оправдывался, что его буквально в заперти держали, потому что будь он в городе, он бы не допустил. Помню, как Катрина все время приносила еду и проще было проглотить пару ложек, чем объяснить, что я не хочу есть. Ежа вот помню, как он сидит у топчина и рассказывает, что я могу отдыхать сколько нужно, потому что они справляются, заботятся о младших и защищают их. И математику эту Морготову они учат, по дробям контрольную сдали все, а если кто-то начинает доводить Анну Павловну, тому он, еж, сам уши выкручивает, так что я могу отдыхать, но я же, пожалуйста, вернусь к ним. Конечно, я вернулась, выбора они мне не оставили. Вернулась, чтобы увидеть каморку, заваленную цветами, игрушками, завернутыми в раскрашенную от руки бумагу коробками, открытками с трогательными подписями, и портрет Генриха, умного, жесткого, упрямого. Когда ко мне вернулась способность думать, одной из первых была мысль, что надо заказать в типографии его портреты, но кто-то этим уже озаботился. Вокруг было все, чтобы понять, раз есть столько тех, кто любит меня и нуждается во мне, какое имеет значение, что всего один человек предал. Но это имело значение. Сюда приходили лучшие врачи и целители города, они вылечили мою обожженную кожу так, что не осталось даже следов, однако сошлись на том, что ожог на левом плече не заживет никогда. Ни магия не поможет, ни мумиё, свет так взаимодействует с моей теневой природой, что в высокой концентрации разрушает ткани необратимо. Ни с кем, получается, я не смогу быть едино, как свет и тень. Впрочем, по площади ожог небольшой, как отпечаток ладони, дружески хлопнувший по плечу. Хуже, что я никогда, видимо, не узнаю, почему Андрюха это сделал. Если бы он надеялся так спасти своих пацанов, это было бы понятно, но ведь наоборот, я была их единственным шансом выбраться из подвала живьем. Наверное, ненависть бывает иррациональна, мне ли не знать. По крайней мере, другого объяснения никто мне не предоставит. По крайней мере, ты никого не убила, говорит Мотя, про которого я успела забыть. Значит, ненависть не глубоко пустила корни. Невесело усмехаюсь. Значит, они все были в тяжелой броне, а я, без катаны. Тем не менее и гнев, и обида, и стремление нанести удар, нормальные и естественные проявления жизни, Мотя, как всегда, безмятежно улыбается. Оборотная сторона прощения, принятия, готовности помочь и спасти. Никто не вправе требовать от тебя отказа от собственной тени. Даже ты сама. На все-то у вас, эльфов, найдется в загашнике какая-нибудь мудрость. Как там было в той песенке? «Если ты любишь меня, полюби и мою тень». «Кстати, Мотя, а почему ты залез через окно?» Галадрим смущенно улыбается. «Я пытался войти через дверь, однако почтенная Тактериэль неизменно сообщала, что ты больна и посетители тебя утомляют. У меня скудный опыт незаконного проникновения в жилища, но Чип и Кубик были настолько любезны, что поделились методикой. Прыскаю. Ну кто бы сомневался. Яблоко от яблоньки». Давно кому-то не драли уши как следует, а почтенная Токс перестраховывается, пора мне возвращаться в мир живых. Жаль, в хтонь с вами теперь не скоро выберусь, не до того будет. Тут бумаги приносили. Генрих, мясник то есть, завещал мне свое предприятие. И это не только мясокомбинат, хотя и там сотня рабочих мест. Кажется, теперь все никому не нужные дети в городе, мои, а не только эти, да и взрослые. И много всего еще, я пока даже не начала осознавать. Но пора принимать дела. Генрих верил в меня, я не могу подвести его и всех. Так что Кларе привет передавай, но когда теперь свидимся, не знаю даже. Если ты позволишь, я буду время от времени заходить, говорит Мотя. И как только понадобится помощь. Понадобится, конечно. И для учителя музыки у нас теперь работы прорва. Не только здесь, но и в приюте, и в школе. Даже, наверное, в нескольких школах. Мотя сжимает мою ладонь своей. У нас говорят, Цейрелем Рахта, приблизительно можно перевести жизнь не подвластно суду, а ты и есть жизнь, Лири, со всеми своими тенями. Мотя расплывается в широкой улыбке и элегантно выпрыгивает в окно. Последнее было не обязательно, но раз ему так хочется. Славный он паренек, даже жаль немного, что эльф. Жизнь не подвластна суду, ха, красиво. Вот только, боюсь, органы правопорядка с этим не согласятся. Ладно, будем решать проблемы по мере поступления. Поднимаюсь с топчина, голова еще слегка кружится, но в целом терпимо, вчера было куда хуже. Смогу, наверное, дойти до душа, не придерживаясь за стенку. В доме все на удивление спокойно, идут уроки. Ёж не соврал, старшие вполне прилично ведут себя на математике. У средних биология, Илларион Афанасьевич рассказывает про общую для всех разумных систему кровообращения у эльфов такие же сердца, как у нас, кто бы мог подумать. Младшим Токс читает легендариум. «Я опустошен и устал», — сказал Куруфин. «Нет больше сил идти по пути, где каждый шаг отзывается предательством. Твои глаза видят, но не все», — ответил ему Митрандир. «Даже в час величайшей тьмы ты не одинок. За тобой наблюдают древние духи, невидимые взору. Когда падает дуб, он дает жизнь тысячам ростков. Когда отступает друг, он может спасать не только тебя, но и многих других. Даже реки времени порой обращаются вспять. Судьба плетет свою ткань нитями, невидимыми для нас. Красиво у них там, в эльфийских легендах. В жизни, к сожалению, все куда прозаичнее. Мы предоставлены сами себе, сделанного не воротишь, предательство невозможно простить, но можно как-нибудь пережить и двигаться дальше. Натягиваю толстовку и джинсы, хватит нежиться в мягких пижамках. Звоню на комбинат и вызываю машину, пора принимать дела. Смотрю на себя в осколок зеркала, рожа бледная, но уже хотя бы не сероватая. Справа осталась пара клочков волос, а левую сторону головы Токс мне выбрила, даже стильно получилось. Пожалуй, так и буду дальше носить. Генрих смотрит на меня с портрета. Жаль, что я не успела толком побыть с ним. Что же, теперь он всегда будет со мной. Генрих уже никогда меня не предаст, это я наверняка знаю про него, и еще про кое-кого. Протягиваю руку к стене, на которой лежит моя тень. Она густая, плотная, сильная, в ней клубится тьма. Соприкасаюсь с ней кончиками пальцев. Улыбаюсь ей. Мы справимся. Тень улыбается в ответ. Весьма похвальный боевой настрой, насмешливо комментирует кто-то у меня за спиной. Оборачиваюсь прыжком и роняю челюсть. Впервые вижу настоящий портал. Это такая магическая дыра в пространстве. Что он разверзнется в моей каморке с топчанчиком, жизнь меня к такому не готовила. Из портала степенно выходит невысокий дядька, человек, скрашенный в каштановой хипстерской бородой и серебряной серьгой в левом ухе. Он благодушно улыбается, но глаза остаются холодными. Одет с некоторой даже небрежностью, под распахнутым пиджаком, вязаный блейзер на пуговицах. Но в прошлой жизни я неплохо разбиралась в шмотках и отчаянно дорогие вещи узнаю с полувзгляда. В Паранайске никто такого не носит. Понимаю, не вполне прилично без предупреждения навещать девичью опочивальню, дядька заговорщически подмигивает. Но я подумал, ты предпочтешь вот так, чем если тебя станут вызывать во всякие официальные учреждения с длинными неприятными названиями. А, да, конечно, не проблема, располагайся. Ты явился, чтобы меня арестовать? Раз этот конь в пальто мне с порога тыкает, отвечу-ка я взаимностью, а то получится приниженно как-то. Соль, голубушка, для произведения арестов у нас имеется специально обученный персонал. Не обязательно задействовать целого думного дьяка чародейского приказа. Замминистра магии, чтобы тебе было понятнее. Шокловитый моя фамилия. Борис Ануфриевич Шокловитый. Я присяду, вот стул. У него иногда спинка отваливается, но не так, чтобы все время. Если особо не ерзать, посидеть можно. Сама плюхаюсь на топчан и пытаюсь перестать глупо хлопать глазами. Ну не каждый день в мою каморку вваливается через портал замминистра, да еще маги. Как пелось в какой-то старой песенке, кого попало не берут в замминистра. Вот и хорошо, вот и славненько. Постараюсь не ерзать. Да расслабься ты, все, как говорится, свои. Моему ведомству прекрасно известно, откуда ты на самом деле. В смысле, в коромысле. Шокловитый снова подмигивает. Промежуточный патрон, командирская башенка, очередь к товарищу Сталину. Чё, может, дядечка свой портал неправильно настроил и у него шарики за ролики заехали? Шокловитый вздыхает. Тот неловкий момент, когда я знаю культурный контекст твоей реальности лучше, чем ты сама. Мы в курсе, что ты, попаданка из другого мира, локальная вероятностная аномалия. Само по себе это на тверди не преступление, а, ясно, да, что-то такое было в книжках, которые папа мой читает. Он еще всегда окно с ними закрывал, когда я в его планшет смотрела. Ты в своем мире была так же молода, как здесь. Пожалуй, это многое объясняет. Видишь ли, попаданцы часто бывают полезны, они обладают необычными способностями и появляются в точках бифуркации. Действуют эффективно и целеустремленно, меняют реальность вокруг себя к лучшему. Но я про нормальных попаданцев сейчас, не про тебя. Склоняю голову на бок. Вот почему даже среди вероятностных, что бы это ни значило, аномалий я числюсь какой-то ненормальной аномалией. Ты интересовалась, не арестуют ли тебя? Шокловитый дружелюбно улыбается. Буду честен, совсем недавно план был именно таков. На пару-тройку достаточно неприятных казней ты наплясала в том злополучном подвальчике. Однако магтехническая медицина творит чудеса. Да и в итоге все обернулось на благо государства, плюс кое-кто замолвил за тебя словечко. Но не надейся, второй раз звезды так не сойдутся. Что я официально должен тебе сообщить? Шокловитый откашливается. Из снисхождения к юному возрасту и слабому полу, а также с учетом ряда неподлежащих огласке обстоятельств, государство не станет предъявлять тебе обвинения в связи с событиями последних недель. Ограничимся строгим выговором и предупреждением, что следующий конфликт с органами государственной власти повлечет последствия иного порядка. Да они сами берега попутали, ваши органы. Шокловитый смотрит на меня так холодно, что я осекаюсь. «Умничка», — констатирует он, — «некоторые темы обсуждать не стоит, даже, особенно, со мной. И последний пункт официальной повестки. Тебе запрещено находиться на территории российского государства где-либо, кроме острова Сахалин. Да я и так, качаю ногой, которую обхватывает браслет. Алгоритмы от чего-то не засчитали мои похождения в аномалии как некий прорыв добра. Зеленая полоса как была примерно на середине, так и осталось. Обидно, я же все-таки спасла чертову прорву народа, видимо. Чистоплюйские друидские алгоритмы остались недовольны методами. Значит, нам Стокс предстоит совершить что-то поистине великое, а то надоело уже таскаться с этой приблудой на лодыжке, да и колготки надевать неудобно. Это, вероятно, временно, а запрет действует бессрочно. Край света – давняя площадка для разного рода экспериментов, а на материке хватает проблем и без тебя. Так что сиди здесь, не отсвечивай, безобразие не нарушай, и, быть может, тебе и дальше позволит жить. Впору сердиться, но, если честно, это просто смешно. Послушай, как тебя, Борис Андатрович, мне прям обидно, что ты топорно берешь меня на понт, как дурочку с переулочка. Хотя отлично знаешь, что друг и не смона, это не просто эльфийские красивости, а титул, который есть от силы у дюжины разумных на тверди. Нет, я не собираюсь менять родные пердина туманы Авалона, даже не надейся. Но это не значит, что каждый замминистра может снисходительно позволять или не позволять мне жить. Теперь уже я смотрю на Шокловитого с веселым любопытством, его очередь проходить проверку на вшивость. Он только улыбается краешком рта. Надо же, девочка тоже умеет отстоять границы. В интересные времена дети взрослеют быстро. Что ж, раз ты намерена продолжать эксперименты с локальным сообществом с Нагахай, то это даже к лучшему. За вами следит множество пристальных глаз. Ваша раса – давняя заноза в заднице государства. Как знать, может, именно ты найдешь путь интеграции с Нагахай в цивилизованное общество. Если, конечно, успеешь. Ваш регион ждут некоторые пертурбации. Что, снова разборки с опричниками? А нет, командование 126-й базы смещено. Опрочем, остатним забавный такой циркуляр вышел сейчас, зацитирую. «Во избежание дальнейшей эскалации конфликта с местным населением, зрачки Шокловитого плавно двигаются слева направо, он читает текст, который непонятным образом вывел на видимый ему одному экран. Вплоть до дальнейших распоряжений запрещено посещение городского поселения Паранайск, Паранайского порта и прилегающих территорий в рекреационных целях, без командировочного удостоверения. Эхма, как же я ненавижу канцелярит, не знаешь, соль, как приучить чинуш к литературной норме. Даже телесные наказания не помогают. Но все это означает, что опричники вас больше не побеспокоят. Однако в скорости ты станешь вспоминать эти дни как детский утренник, уверяю тебя. Следишь за динамикой цен на мумиё, потираю выбритую сторону головы. Да как-то не до того в последнее время было. Крайне легкомысленно с твоей стороны, Шокловитый укоризненно вскидывает брови, которым явно придавал форму хороший стилист. потому что месторождения тяги на материке истощаются одно за другим. А это значит, что со дня на день ваш регион станет объектом повышенного интереса. Сюда хлынет множество предприимчивых разумных самого разного толка. Им понадобится дешевая рабочая сила. Насколько дешевая, а это уже зависит от вас, может, от тебя лично. Так что ваше сообщество ждут интересные времена, потому что мумиё нужно всем. Государство, разумеется, всегда стремится всесторонне защищать права граждан. Вот только, как ты уже могла заметить, на Сахалине оно традиционно довольно слабо присутствует, что, безусловно, твою вольнолюбивую натуру должно только радовать. Это хорошо, что лидером здесь будет такая храбрая, такая самостоятельная девочка. Впрочем, у вас же недавно погиб военный вождь. Понимаешь, что это означает? Что если припечет, инициируется новый военный вождь? Весьма вероятно. Любопытно, помогут ли архаичные социальные механики вашему сообществу пройти через кризис? И как-то ты со своими пацифистскими ценностями впишешься в реализацию этих механик. Скажу по секрету, твой стиль приглянулся кое-кому на самом верху, на тебя вовсю делают ставки. Однако бога из машины не жди, справляться придется своими силами. Умеешь ты утешить и обнадежить, Борис Ануфриевич. А то, в чем смысл деятельности государева человека, если не в успокоении и воодушевлении подданных? Приятно было поболтать, однако не смею далее отвлекать от неотложных дел. Шокловитый встает со стула, спинка так и не отвалилась, ну надо же, и уже поднимает руку, чтобы сотворить пас, но хлопает себя по лбу. Эки я рассеянный, совершенно запамятовал. На днях намерен повидаться с одним твоим знакомцем, Андреем Усальцевым. С ним теперь не так уж просто связаться обычными средствами, так что, может, желаешь весточку передать с оказией, привет и пожелания, или вопросы какие-то между вами остались, рад буду услужить. Вопросы да я извелась в последние дни, мысленно задавая Андрюхе вопросы. Понимала, что только душу себе травлю почем зря, но прекратить не могла. Зачем, почему, за что, и когда ты решил, что сделаешь это, когда мы обнялись в пылающем ангаре, ты знал, а когда делили Кларины бутерброды, а когда я выворачивалась наизнанку, приводя в чувство разъяренную толпу, ты уже тогда все для себя решил, да, Андрюха, а впрочем, что толку в вопросах, ответы на которые я все равно выслушивать не хочу, даже если кто-то и соизволит их предоставить, может, просто передать, что если я его увижу, порву на тряпочки, или наоборот, что я решил отказаться от мести, быть выше этого, или что-то безличное, холодное, злое, поздравляю, мол, Андрюха, ты образцово-показательный опричник, вершина эволюции человеческой расы, глупости это все, пустое, оставь, подсказывает тень, ты очень любезен, Борис Ануфриевич, но передавать не нужно ничего, нечего, вольному воля, улыбается шокловитый и исчезает в портале, шик блеск, надеюсь, хотя бы к этим спецэффектам привыкать не придется, выглядываю в окно, машина уже ждет. Принимать дела Генриха. Когда-то я клялась себе, что никогда не стану такой, как он, а теперь не знаю, смогу ли защитить город, как делал это он. А, ладно, война план покажет. Встаю с топчина, голова уже почти не кружится. Тень лежит у моих ног, густая, плотная, более темная, чем должна быть в это время суток. После всего, что произошло в подвале, мы стали ближе, нет, не так, мы стали одним. С этого дня и впредь тень будет делать меня сильнее. Мы будем много драться, за Снагахай и со Снагахай, потому что мой народ, злейший враг сам себе, придется идти по лезвию, и мы пройдем. Моя тень никогда меня не предаст, и вместе мы справимся со всем.